Глава 21. За ночь Элейн практически не отдохнула. Ее тяжелые сновидения путались с мыслями о Лондоне, Лоу и Сеймур. Пробуждаясь, Маквей спрашивал себя, как ее сердце выдержит соседство с таким желанным, но таким недоступным капитаном. Засыпая, она видела его помолвку и свадьбу с Рут. Поднялась Элейн совершенно подавленная и разбитая. Когда у ее дома остановился, готовый к отъезду в столицу экипаж мистера Лоу, она тяжело подняла свои чемоданы, открыла дверь и готовилась выйти, но на пороге ее перехватил капитан. «Мисс Маквей, нам надо поговорить», — быстро сказал Джером и провел женщину обратно в дом. Элейн послушно опустила свою ношу и вопросительно посмотрела на мужчину. Она очень надеялась услышать, что Ло передумал отвезти ее в Лондон. Капитан заговорил не сразу. Маквей видела, что он тщательно подбирает слова и терпеливо ждала. «Элейн, вы должны выйти за меня замуж», — начал Джером. «Брак со мной решит все ваши проблемы. Это я виновен во всех ваших злоключениях. И как джентльмен я должен был еще на корабле предложить вам стать моей женой. Моя фамилия достаточно сильная и влиятельная и сможет противостоять любым пересудам по поводу вашего морского приключения. Вы не будете в чем-либо нуждаться, я обещаю». Какое-то время Элейн молчала, но Джером отметил, как женщина побледнела. Лоу решил, что это следствие ее волнения, но в действительности причиной такой реакции была злость. Когда капитан начал свою речь, сердце Элейн подпрыгнуло от радости, но чем дольше он говорил, тем больше разочарования ощущала женщина. Не о таком предложении руки и сердца она мечтала. Элейн не услышала ни слова о чувствах, о любви и привязанности. «Мистер Лоу, я благодарю вас за заманчивое предложение решить все мои проблемы одним махом, но вынуждена отказаться, ибо всегда считала, что брак создается по иным причинам и с другой целью», — выпалила Элейн, не скрывая своего раздражения. Отказа в такой грубой форме Джером не ожидал. Слова женщины оскорбили его до глубины души. «Мисс Маквей, вас снова говорит излишняя гордость. Вы совершите глупость, если откажетесь», — раздраженно проговорил Лоу. «Сожалею, что задело ваше самолюбие, капитан, но я совершу большую глупость, если соглашусь». С этими словами Элейн вышла из дома и направилась к экипажу, в котором ее уже ожидали Лили и Итан. Маквей всеми силами старалась скрыть свое дурное настроение, но все ее волнение, недосыпание, негодование отчетливо выражались на ее лице. Поздоровавшись с попутчиками, Элейн заняла предложенное ей место и попыталась взять свои эмоции под контроль. Напротив нее устроился Джером. Не желая встречаться с ним взглядом, Маквей отвернулась и уставилась в окно. «О боже, Джером!» — обратилась к брату леди Кохт. «Что за прошедшие 5 минут ты успел наговорить мисс Маквей, чтобы так испортить ей настроение?» В ответ капитан тоже отвернулся к окну, чем дал окружающим понять, что не намерен что-либо обсуждать. Первые полчаса поездка в Лондон проходила в тягостном молчании. Затем тишину нарушил Итан. «Мисс Маквей», — обратился молодой человек к Элейн, — «могу я задать вам вопрос?» «Да», — осторожно ответила женщина. «Как вы действовали после того, как покинули ветер?» Маквей почти физически ощущала, как на ее лицо опустился тяжелый пристальный взгляд Лоу. Заданный Итаном вопрос мучил его с той самой минуты, как улизнувшая с корабля Элейн скрылась в лесу. «Когда я вошла в лес, я просто побежала параллельно берегу. Я надеялась найти тропу хоть к какому-нибудь населенному пункту, и я нашла ее. По тропинке я добралась до города, а там нашла церковь. Священнику я сказала, что несколько дней назад взошла на борт неизвестного мне судна, чтобы оказать помощь тяжело раненому моряку. Я убедила святого отца в том, что не видела лиц членов экипажа корабля, потому что они все были скрыты. Еще я сказала, что после того, как матрос пошел на поправку, я получила вознаграждение и сошла на берег. Ту же историю я повторила и представителям властей. Я заверила их в том, что действовала добровольно и не подвергалась насилию. На этом дело о моем похищении закрыли. Священник был очень добр и помог мне связаться с моими бывшими коллегами в Лондоне. Он же достал для меня новую одежду. Мои друзья-врачи поспособствовали моему возвращению в Фалмут и подыскали для меня дом в сельской местности недалеко от Лондона. Потом мои лондонские коллеги рекомендовали мои услуги своим отдыхающим за городом пациентам. К кому-либо из своих родственников я не обращалась. Не думаю, что кто-то из них захочет поддерживать со мной связь». «Вы ошибаетесь, Элейн», — произнес капитан, и его необычайно мягкий тон заставил Маквей посмотреть ему в глаза. «Ваш отец очень тревожится за вас, и он безумно скучает по своей дочери, от которой когда-то давно по глупости отказался». Элейн уставилась на мужчину вопросительным, непонимающим взглядом. Прекрасно понимая недоумение Маквей, Джером продолжил. «Я виделся с ним в ноябре прошлого года, когда пытался вас разыскать. Я сожалею, что не сказал вам об этом раньше. Не было случая. Уверен, мистер Маквей будет счастлив получить от вас весточку». Элейн смотрела на капитана так, словно видела его впервые в жизни, и не понимала смысла сказанных им слов. Затем ее подбородок затрясся, и она снова отвернулась к окну, желая скрыть покатившиеся по ее щекам слезы. Глядя на проплывающий мимо пейзаж, Маквей погрузилась в волнительные размышления. Все проведенные вдали от дома годы она горячо любила своего отца и сильно по нему скучала. Но письма, которые она получала от батюшки, всегда были очень лаконичными, сдержанными и безэмоциональными. Со временем Элейн пришла к выводу, что не должна тянуть своего родителя в прошлое, в то время как он строит новую семью и новое будущее. Смирившись с мыслью о сиротстве, Маквей перестала писать домой. Видимо, она совершила большую ошибку. Но сердце женщины взволновалось не только от вести об отце. Она услышала, что Джером помнил о ней, думал о ней, искал ее и не счел за труд добраться до Лестера. Экипаж мистера Лоу прибыл в Лондон поздним вечером того же дня. Высадив своих попутчиков, Джером отправился домой. Элейн, наконец, удостоилась чести познакомиться с Виктором Милтоном, бароном Кохтом. Супруг Лили оказался очень приветливым и добродушным человеком. Леди Кохт всегда была честна со своим обожаемым мужем, поэтому сразу посвятила его во все планы относительно Элейн. Барон не стал спорить или мешать намерениям жены, но дал обещание в случае необходимости оказать поддержку. Дом лорда Кохта оказался очень гостеприимным. Для мисс Маквей была выделена лучшая комната. Хозяйка позаботилась о том, чтобы для удобства гостей были созданы все условия. Теплая атмосфера действовала на Элейн успокаивающе. Ее беспокойства начали меркнуть и отступать. Мысль о необходимости оставаться в Лондоне уже не казалась женщине такой угнетающей.